Глава 21. Войдя в просторный холл Института Хрусталёва, сразу понимаешь, что попал в частный богатый вуз, который счастливо процветает. Мраморный, идеально чистый пол, у двери специальные весьма недешевые коврики, задача которых — впитать в себя влагу и грязь с ботинок посетителей. Приобрести такие легко, цена у них разная. Здесь же самый дорогой вариант, прикидывающийся настоящим персидским старинным ковром. Люди, которые снуют по первому этажу, одеты вроде бы просто, но такая простота тоже стоит денег. На ресепшене стоит роскошная блондинка. Такие встречают вип-гостей в пятизвездочных отелях. Красавица вышла из-за стойки и, мило улыбаясь, приблизилась ко мне. «Могу вам чем-то помочь?» «Да», — тихо ответила я. «У меня есть высшее образование, но я подумала, что учиться надо всю жизнь и решила стать психологом». «Прекрасная идея», — похвалила меня молодая женщина. «У нас лучшие педагоги, профессора, доктора наук, элита». Мне удалось изобразить смущение. Это и привлекло. И мой муж не протестовал. У него большой бизнес. Он сказал, похоже, в этом институте люди нашего круга. Я посмотрела на бейджик, украшающий блузку сотрудницы. «Алла, поймите правильно». Супруг не носит ботинки с бриллиантовыми каблуками и не кичится богатством. Мы оба из простых семей, просто много работаем, отсюда и благополучие. Буду благодарна вам за помощь. Договорилась со своей подругой Светой, она здесь всех знает. Светочка обещала показать институт, рассказать о нем. Решили пересечься на стоянке. Ждала-ждала. Нет ее. Подумала, наверное, я перепутала. Светуся меня в холле ждет, но здесь тоже ее не вижу. Мою плавную охотничью историю прервал вопль. «Сволочи! Убийцы!» Мы с блондинкой одновременно повернулись к двери. На древних коврах стояла женщина, совершенно не похожая на основную массу людей в холле. Одета она была в недорогую куртку, лицо слегка опухшее, глаза щелочки. Определить ее возраст трудно. «Я знала!» — кричала посетительница. «Понимала, что добром не закончится!» «Убили ее, сволочи!» Алла быстрым шагом вернулась к стойке и взяла телефон. А скандалистка кричала. «Чтоб вы сдохли, твари! Это она! Несите к месту смерти на шоссе цветы и свечи!» Я живо приблизилась к тетке, взяла ее под руку и шепнула. «Тихо, пойдемте со мной. Если промедлим, вас арестуют. Небось, охрана уже спешит сюда». Несмотря на сопротивление незнакомки, я выволокла ее на улицу и потащила к своей машине. «Спокойно, сейчас решу проблему». Незнакомка перестала тормозить и молча села в мой автомобиль. Теперь она тихо плакала. Я выехала на шоссе, минут через 10 увидела кафе, припарковалась и посмотрела на свою спутницу, которая перестала рыдать и теперь сидела, комкая бумажный носовой платок. «Вы в порядке?» — спросила я. Незнакомка молча кивнула. «Давайте выпьем чаю и съедим по пирожному». «Спасибо», — донеслось в ответ. Заведение оказалось маленьким. В нем стояло всего 3 столика и не было посетителей. Я подошла к стойке, за которой сидела дама лет 60 с детективом Смоляковой. Она отложила книгу и улыбнулась. «Добрый день. Можете принести нам чай и что-нибудь вкусное к нему и оставить нас одних?» — тихо попросила я. «Оплачу заказ сразу, чтобы вы не волновались». «Нервничать по пустякам не стоит», — ответила женщина. «Но ушли, не заплатив и что, посчитаю ваш чай за собственный благотворительный проект». Когда на столике возникло все необходимое, Елена, такое имя значилось на подставке, которая белела у кассы, молча заперла дверь изнутри за щеколду и удалилась. «Вы кто?» — испугалась моя спутница. «Полиция!» «Нет», — ответила я. «А почему вы решили, что я принадлежу к числу ее сотрудников?» «Она закрыла вход», — прошептала женщина. «Просто предложила хозяйке немного денег, чтобы вы могли успокоиться в тишине», — объяснила я. «Меня зовут Татьяна, а вас?» «Флора Липова». «Мама романтичная была, пока не спилась. Все мечтала, что прискачет принц на белом коне, увезет ее с помойки вдаль светлую. Она любила дамские романы». «Королевичи теперь редкость», — подхватила я беседу и показала Флоре свое удостоверение. «Ой», — пролепетала та, — «ФСБ». Мне пришлось опять успокоить ее, а потом я перешла к главной теме. Вы, войдя в институт, громко кричали: «Это она! Несите к месту смерти на шоссе цветы и свечи». «Кто-то из ваших близких погиб неподалеку от института?» «Да!» — тихо отозвалась девушка. «Мою подругу машина сбила». Потом она схватила меня за руку. «Если узнаете, кто ее убил, сумейте за решетку человека запихнуть». «Не имею права никого задерживать и определять ему меру наказания, но у меня есть возможность передать все материалы следователю, безупречно честному человеку. Моя задача — понять, что произошло». И тут у девушки занервничал телефон. Она приняла вызов. «Да, я в кафе. Подожди». Потом Липова вскочила. «Здесь есть туалет?» Я показала на табличку, висящую на стене. «Стрелка показывает, что надо пройти налево по коридору». «Сейчас вернусь», — пообещала Флора и убежала. Я помедлила пару мгновений, пошла за ней, встала у двери с табличкой «ВС», но ничего не услышала. То ли девушка молчала, то ли дверь не пропускает звук. Послышался щелчок, Липова вышла и уставилась на меня. «Испугалась, вдруг вам плохо стало», — уже в который раз за сегодняшний день соврала я. «Спасибо», — тихо ответила Флора. «Давайте вернемся на место. Чаю хочется, в горле пересохло». Мы вернулись за столик, и я сразу задала вопрос. «Вы знали погибшую?» Липова протяжно вздохнула. Я всмотрелась в ее лицо. Наверное, она долго плакала. Потом еще впала в истерику в институте, и от разбушевавшихся нервов стала выглядеть намного старше своего возраста. «Мы с родителями и семья Иры Брасовой жили по соседству», — начала Липова. «Денег ни у кого не было, папаши выпить любили, мамаши им не уступали. Жили в трущобе на окраине Москвы, ходили в школу убогую. Там всего 4 класса, потом надо в другую переводиться». Я не знала, кто такая Ирина и почему Флора ее упомянула, но поняла, что девушке следует выговориться. Вопросы лучше задать потом. Я молча слушала ее рассказ. Обе школьницы из неблагополучных семей не желали жить, как их родители. Они грезили о чистой просторной квартире, холодильнике, полном еды, удобной постели. У других детей иные хотелки. Пойти на концерт любимого певца, отпраздновать шумно день рождения, получить новое платье и туфли, поступить в институт. А Ира Брасова и Флора Липова мечтали наесться досыта. Они собрались после окончания 9 класса отправиться в училище. Ирина решила стать поварихой, Флора — портнихой. Подруги рассудили так: Ира всегда принесет с работы Липовой поесть, а та сошьет подруге бесплатно одежду. Но классная руководительница Анна Сергеевна однажды оставила их после уроков и объявила: «Девочки, вам необходимо получить аттестат за 11 класс». «Зачем?» — удивилась Липова. «У нас другие планы». «Экзамены не сдадим, нас вмиг выгонят», — прибавила Брасова. «Знаю я ваши глупые идеи», — перебила ее Анна Сергеевна. «Если возьметесь за ум, то поступите в институт. Высшее образование — билет на поезд другой судьбы. Помогу вам с подготовкой». «У наших родителей нет денег вам платить», — ответили ученицы. «Разве я денег прошу?» — усмехнулась педагог. «Можете не верить, но троечницы оказались в 10 классе. Как им это удалось? Анна Сергеевна дала девочкам решение всех примеров и задач по математике, образцы сочинений и ответы на тесты по французскому языку. Потом сделала так, что школьницам попались те билеты, которые они выучили на зубок. А с 1 сентября педагог начала заниматься с двоечницами, и через год ученицы стали хорошистками. А в 11 классе их жизнь еще раз сделала новый поворот к счастью. Появилась новенькая, Светлана Федорова. Она жила с очень больной бабушкой и сестрой Эвелиной. О старушке Света не особо заботилась, девочка большую часть времени проводила где угодно, только не дома. Когда пенсионерка умерла, Федорова осведомилась у подруг. «Вам родители, тупые пьяницы, не надоели?» «Достали уже», — призналась Флора. Ира просто кивнула. Она была тихой, ведомой, слушалась подруг. «Значит, переезжайте ко мне, будем жить вместе», — решила за всех Света. Липова помолчала, потом очень тихо сказала. «Убежала в туалет от вас, потому что мне позвонили, пригрозили. Сейчас не могу вам все рассказать, боюсь. Хочу прийти в себя, потом все расскажу. Но сию минуту не просите и денег не предлагайте».